Гнусное время года. Нет на севере зверя страшнее мошки. Это вам любой местный житель скажет. Вот и наши приятели Ваня с Варей вынуждены в теплое время года без устали дирижировать веточками, прогоняя надоедливую мошкару. «Ну вот и начались эти гнусные дни», — скаламбурил Иван. «Да уж, летом хочется проводить как можно больше времени на природе и наблюдать, как все цветет и плодоносит, а этот гнус все настроение портит», — согласилась Варя. Мошка, с которой вступили в бой вышедшие на прогулку дети, действительно называется гнусом. Как только прогреваются земля и водоемы, докучливая кусачая мошка тут как тут. На побережье Карского моря гнус не так активен, потому что там его сдувает сильными ветрами. А вот в заболоченных местах и рядом с ними летом в Арктике можно наблюдать тучи кровососущей мошкары. Мошка — это, конечно, не клещ, укус ее безвредны, но очень неприятны. Вот такая ложка дегтя в бочке меда. Лето пахнет ягодами и цветами, переливается всеми цветами радуги и звенит колокольчиками птичьих песен. Но мошка... От надоедливых двукрылых местные жители спасаются специальными кремами, распылителями и москитными сетками. В ход идут также и народные средства. Гвоздика, ванилин, масло пихты, кедра, эвкалипта. В конце концов, зачем-то природа выдумала этих насекомых, философски заметила Варя. Баланс природы. Резво отмахиваясь от гнуса хвостом, Арктика была вынуждена согласиться. Правильно, мошкара — это часть экосистемы. Без нее природа лишится важного звена в цепи круговорота питательных веществ. Этот гнусный гнус опыляет растения, поедает отходы органики и падаль, то есть выполняет функцию санитара природы. Это мошки, конечно, молодцы, но давайте лучше вернемся домой и почитаем что-нибудь интересное, например, про этот ваш баланс природы, или будем разгадывать кроссворды, не переставая почесываться и размахивать прутиком, предложил Ваня. Варя засмеялась, после чего все трое направились к дому, подгоняемые роем мошкары.